«Бытие святых» на русском языке, изложенный по руководству Чети Хмении святителя Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга 4. Издание Московской синодальной типографии. Москва. Синодальная типография, 1906. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Совместное издание в Введенской, Оптиной пустыни и издательского отдела Московской патриархии, 1992. Репринтное издание. Жития святых. Месяц декабрь. День первый. Память святого пророка Наума. Святый пророк Наум. Один из 12 так называемых малых пророков, происходил из Галилеи, из селения Елкоша. Главное содержание книги пророка Наума есть пророчество о падении и погибели Ниневии, предсказание бедствий, какие праведный Господь наведет на сей город, и самое живое изображение окончательного и совершенного разрушения этого великого и сильно укрепленного города. Пророк Наум предсказывает разрушение Ниневии как наказание за ее беззаконие и особенно за разрушение Израильского царства и за хулу Сеннахерима на Иегову. Таким образом, Наум повторяет то грозное пророчество, которое было изречено на Ниневию пророком Ионою. Пророчество Ионы о погибели Ниневии, книга пророка Ионы, глава 2, стих 2, не было отменено, но лишь отсрочено. Ниневитяне, покаявшись на малое время после проповеди пророка Ионы, видя, что на них не сбылось его пророчество, снова обратились к прежним своим злым делам. Этим они снова прогневали Бога и оскорбили его долготерпение. Поводом к пророчеству послужило следующее. Когда войско Сеннахерима было чудесным образом истреблено под стенами Иерусалима, и Сеннахерим с угрозой удалился, евреи, хотя и рады были этому освобождению, но боялись, что Сеннахерим, разгневанный неудачей, снова соберет войско, даже больше прежнего, и снова явится, как угрожал, под стенами Иерусалима. Чтобы успокоить и ободрить народ еврейский, пророк Наум и выступил со своей речью, который предсказал уже окончательную погибель Ниневии, которая будет разрушена сильным разливом вод, а сокровища города будут разграблены и истреблены огнем. Вся книга пророка Наума представляет из себя одно последовательное изложение грозного определения Божия о погибели Ниневии за то, что из нее произошел умысливший зло против Иеговы, то есть Сеннахерим. А иудейскому царству предсказывается освобождение от ига Ассирии. Затем следует описание осады и самое разрушение Ниневии. И, наконец, разъясняется, что Ниневия вполне заслужила такую участь своим идолопоклонством, особенно же своим развратом и волшебством, через которое она порабощала народы. Посему никакие средства защиты не спасут ее, и все народы будут радоваться, что избавились от такого жестокого притеснителя. Время служения пророка Наума относится ко второй половине царствования иудейского царя Иезекии, то есть к 745-714 годам до Рождества Христова, после разрушения царства Израильского. О других обстоятельствах жизни пророка ничего не известно. По преданию, он умер на 45-м году жизни и был погребен в своей отечественной земле. Кондак пророка, глаз 4. Просветившееся духом чистое твое сердце, пророчество быть светлейшее приятелище, зрише, бо яко настоящее далече сущее, сего ради тебя почитаем, пророче блажение, Науме славне. Житие святого праведного Филарета Милостивого. Блаженны милостивые, яко тие помилованы будут. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Сказал Господь: сие сбылось на блаженном Филарете Милостивом, который за свое великое милосердие к нищим получил от Бога богатое воздаяние и в настоящей жизни, и в будущей, как свидетельствует о сём его блаженная жизнь. Блаженный Филарет жил в Пафлагоне, в селении, называвшемся Амния. Благородные родители его, Георгий и Анна, с детства воспитывали его в благочестии и страхе Божьем, и жизнь его украшалась целомудрием и всякими другими добродетелями. Достигнув совершенного возраста, Филарет вступил в супружество с благородной и богатой девицей по имени Фиозвою, от которой у него родились трое детей – сын Иоанн и две дочери – Ипатия и Еванфия. Бог благословил блаженного Филарета, как в прежние времена праведного Иова, и умножением его имущества и изобильным богатством. Были у него и многочисленные стада, и села, плодоносные нивы и изобилие во всем. Сокровищницы его были полны всяких земных благ, и многое множество рабов и рабынь служили при доме его. И был известен Филарет как один из знаменитых вельмож той страны. Обладая таким великим богатством и видя, как в то же время многие бедствуют от бедности и крайней нищеты, он чувствовал к ним сострадание и в умилении души говорил себе: «Неужели так много благ получил я от руки Господней только ради того, чтобы самому одному ими питаться и жить в наслаждении, угождая своему чреву? Не должен ли я разделить дарованные мне Богом великие богатства с нищими вдовами, сиротами, странниками и убогими, которых Господь на страшном суде перед ангелами и людьми не постыдится назвать своими братьями, так как он говорит: понеже сотвористи единому сих братьев моих меньших, мне сотвористи». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. «И какую пользу принесут мне в день страшного суда все имения мои, если я по скупости своей сохраню их для одного себя? Ибо на том суде не получат милости те, кто не оказал милости». Сравни послание Иакова, глава 2, стих 13. будут ли мои имения для меня в будущей жизни бессмертную пищу и питьем? Послужат ли мне там мои мягкие одежды и нетленные одеяния? Нет, всего не будет. Ибо так говорит апостол: «Ничтоже бо в несохом в мир сей яве, яко ниже изнести, что может». Послание 1 к Тимофею, глава 6, стих 7. Итак, если ничего из нашего земного имущества взять с собой мы отсюда не можем, то гораздо лучше отдать все сие Богу, как бы взаймы, руками нищих. Бог же никогда не оставит ни меня, ни жены моей, ни детей моих. В этом уверяет меня пророк Давид, говоря: «Юнейший бых, и не видях праведника оставлено, ниже семени его просящие хлебы». Псалом 36, стих 25. Так размышляя в душе, блаженный Филарет стал милостив к нищим, как отец к своим детям, кормил голодных, одевал нагих, принимал в свой дом странников и с любовью доставлял им всякий покой. И был сей праведный человек подобен древнему странноприимцу Аврааму и нищелюбцу Иову. Посему невозможно было утаиться под спудом такому светильнику, украшенными делами милосердия, и он прославился по всей стране, как город, красующийся на вершине горы. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. В дом его, как в надежное прибежище, спешили приютиться все нищие и убогие. И кто из них чего просил у него, пищи ли, одежды ли, коня, вола, осла или чего-либо другого, то и доставлял ему Филарет с благожелательной щедростью. Но вот наступило время, когда нищелюбец Господь, все устраивающий на пользу человека, допустил и Филарета праведного, подобно древнему угоднику своему Иову, подвергнуться искушению, дабы и терпение святого могло проявиться подобно терпению Иова, и чтобы он, очищенный искушением, как золото в горниле, явился бы достойным рабом Божиим. Началось с того, что блаженный Филарет стал впадать в нищету, однако сие нисколько не изменило его сострадательности и милосердия к нищим, и он продолжал раздавать нуждающимся из того, что оставалось у него. В то время, по Божию попущению, на ту страну, в которой жил Филарет, напали измаильтяне. Подобно вихрю сокрушающему и пламени пожигающему, они опустошили всю страну и увели в плен множество жителей. Уведены были и у Филарета все его стада овец и волов, коней и ослов, и взяты были в плен многие из рабов его. Тогда сей милосердный муж дошел до такого разорения, что у него остались, наконец, только два раба, пара волов, лошадь и корова. Остальное же все имущество Филарета или роздано было бедным его щедрую рукою, или разграблено измаильтянами. Селами же его, садами и нивами завладели живущие вокруг земледельцы, одни просьбами, другие насилием. И остался у Филарета только тот дом, в котором он жил, да одна нива. Претерпевая такую нищету, лишение такие напасти, сей добрый муж никогда не скорбел и не роптал, и как второй Иов праведный, ни в чем не согрешил пред Богом, ни даже словом, и не даде безумия Богу. Книга Иова, глава 2, стих 10. Но подобно тому, как кто радуется множеству своего богатства, так и он радовался своей нищете, которую вменял за великое сокровище, разумея, что бедность есть более верный путь ко спасению, чем богатство, как и Господь сказал, что не удоит богатый внидет в Царствие Небесное. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 23. Однажды, взяв двух своих волов, Филарет пошел возделывать оставшееся у него поле. Работая, он восхвалял и радостно благодарил Бога, что начинает по заповеди его святой в поте лица своего есть хлеб свой. Книга Бытия, глава 3, стих 19. И что труд спасает его от лености и праздности, этих учительниц всякому злу. Вспоминал он и слова апостола, возбраняющего есть ленивому и любящему праздность человеку. А ще кто не хочет, делайте, сказал апостол, ниже да яст. Второе послание к Солунянам, глава 3, стих 10. И возделывал свою землю блаженный Филарет, чтобы не оказаться ему недостойным есть хлеб свой. В тот же день возделывал свое поле и один поселянин. И вот внезапно один из валов его заболел и пал. Горько заплакал земледелец и скорбел неутешно, тем более, что и валы у него были не свои. Он едва выпросил их у своего соседа для обработки нивы. Тогда вспомнил он о блаженном Филарете и сказал: «Ах, если бы не обнищал сам этот милостивый нищелюбец, сейчас пошел бы к нему и получил бы от него, наверное, не только одного, но даже двух валов. Но он и сам теперь в большой нужде, и ему нечем помочь другому, как бы этого не желало его сердце. Однако же, пойду я все-таки к нему. Он, по крайней мере, пожалеет меня, и хотя словом своим утешит меня и облегчит мою тяжелую скорбь и печаль». Взяв свой посох, поселянин отправился к блаженному Филарету и, встретив его за работой в поле, поклонился ему и со слезами рассказал о своем горе, неожиданной гибели вала. Блаженный Филарет, видя, как огорчен этот человек, сейчас же выпряг из-под ярма одного из своих валов, отдал его поселянину и сказал: «Возьми, брат, этого вала моего и ступай обрабатывать свою землю, благодаря Господа». С благодарностью поклонился поселянин блаженному Филарету, принимая его щедрое подаяние, и сказал: «Господин мой, велико и достойно удивления твое решение и угодно Богу твое милосердие, но нехорошо разлучать двух валов, трудившихся вместе, и с одним трудно будет обойтись тебе самому. Возьми, брат, вала, которого я тебе дарю, — отвечал ему праведник, — иди с миром, у меня же есть еще вол дома». Земледелец поклонился блаженному до земли и, взяв вала, отошел, прославляя Бога и благодаря милостивого благотворителя. Филарет, взяв оставшегося вала и взвалив ярму на свои плечи, пошел домой. Когда он подходил к воротам своего дома, то жена его, увидев, что вол идет впереди, а муж ее следует за ним с ярмом на своих плечах, сказала ему: «Господин мой, где у тебя другой вол?» Филарет же отвечал ей: «В то время, как я отдыхал после работы, а волы паслись на свободе, то один из них ушел и заблудился, или, может быть, кто-нибудь взял его и увел к себе». Услышав сие, жена Филарета сильно огорчилась и поспешила послать своего сына разыскать пропавшего вала. Обойдя много полей, юноша наконец нашел своего вала в ярме у того земледельца. Признав вала, он с гневом сказал земледельцу: «Злой, нечестный человек, как смел запрячь ты чужого вала и работать на нем? Где и каким образом ты достал этого вала и припряг к своему? Разве это не тот самый вол, который пропал у моего отца? А ты, найдя его, похитил, как волк, и присвоил его себе. Отдай мне вала, а если не отдашь, то ответишь на суде за него, как вор». Земледелец кротко отвечал ему: «Не гневайся на меня, юноша, сын святого мужа, и не обижай меня без всякой вины с моей стороны. Ведь отец твой, сжалившись над моей бедой и нищетой, добровольно дал мне этого вала своего, так как мой вол, работая под ярмом, вдруг неожиданно пал». Услышав сие, юноша устыдился своего напрасного гнева. Поспешив домой, он рассказал обо всем этом своей матери. Она же, выслушав его, со слезами воскликнула: «Горе мне, бедной жене немилостивого мужа!» И рвала на себе волосы и с криком и воплями, прибежав к своему мужу, упрекала его: «Бесчеловечный ты, с каменным сердцем человек! Зачем ты задумал преждевременно уморить нас голодом? Вот за грехи наши мы уже лишились всего своего имущества. Но Господь, милующий грешников, оставил нам двух волов, чтобы мы с помощью их могли прокормить детей наших. Ты же, живший прежде в большом богатстве, никогда не работавший своими руками, находясь теперь в нищете, обленился и не хочешь трудиться и возделывать землю, но желаешь сладко почивать в своей комнате. И потому не ради Бога ты отдал своего вола поселянину, но ради себя самого, чтобы не трудиться впрягать его в ярмо, а жить в лености и праздности. Однако же, какой ответ дашь ты Господу, если из-за твоей лености я с детьми твоими погибну от голода? Взглянув на жену свою, блаженный Филарет с кротостью ответил ей: «Послушай, что говорит сам Бог, богатый милостью. Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. «Ужели не пропитает он нас, несравненно более дорогих ему, чем птицы? Он старицу обещает воздать тем, кое ради его Евангелия раздают свое имущество бедным. Итак, подумай, если за одного вала мы приобретем 100, то зачем нам скорбеть о том вале, которого я во имя Господа отдал нуждающемуся? Говорил же сие милостивый муж не потому, что он утешал себя надеждой на воздаяние старицею в земной жизни, но для того, чтобы успокоить свою малодушную жену». И она замолкла, не находя возражений на благоразумные слова своего мужа. Не прошло после того и 5 дней, как и тот вол, которого подарил поселянину блаженный Филарет, наелся ядовитого растения и пал. Это привело в недоумение поселянина. И снова придя к Филарету, он сказал ему: «Господин, согрешил я пред тобою, пред детьми твоими, что разлучил пару волов твоих. Верно, потому и не допустил меня праведный Бог получить пользу от вола твоего, ибо он и объелся какого-то зелья и сдох». Не промолвив ни одного слова, блаженный Филарет быстро привел своего последнего вола и, отдав его поселянину, сказал: «Возьми, брат, этого вола и уведи его. Я же должен отбыть в дальнюю страну и не хочу, чтобы рабочий вол оставался без меня в дому моем праздном». Сказал же сие блаженный ради того, чтобы человек тот не отказался принять от него и другого вала. Поселянин же, приняв вала, возвратился в дом свой, удивляясь великому милосердию блаженного мужа. Между тем, в доме Филарета скоро все узнали об его поступке. Дети принялись плакать вместе с матерью и говорили: «Поистине не милосерд отец наш и не любит детей своих, потому что расточает наше последнее имущество. Только осталось у нас, что 2 вола, чтобы нам не умереть с голода, и тех отдал он чужому человеку». Видя скорбь и слезы детей своих, блаженный Филарет обратился к ним с такими словами: «Дети, зачем предаетесь скорби? Зачем терзаете себя и меня? Ужели вы считаете меня жестокосердным? Ужели я в самом деле задумал погубить вас? Успокойтесь. У меня в одном месте, которое неизвестно вам, хранится столько богатства и столько сокровищ, что хватит вам на 100 лет жизни, хотя бы вы и ничего не делали и ни о чем не заботились. Я даже и сам не могу счесть всех тех сокровищ, приготовленных для вас». Говоря это, праведный Филарет не обманывал своих детей, но поистине прозирал своими духовными очами то, чему предстояло сбыться впоследствии. Вскоре после этого в ту страну пришло царское повеление собраться всем воинам в свои полки и выступить против нечестивых варваров, восставших на греческую империю. При этом требовалось, чтобы всякий воин явился в полном вооружении и с 2 конями. Причислен был к одному из тех полков и один бедный воин именем Мусилий. У него был только 1 конь, но и тот как раз в это самое время внезапно заболел и пал. Не имея средств купить коня, бедный воин пошел к блаженному Филарету и сказал ему: «Господин мой, сжалься надо мной, помоги мне. Знаю я, что ты и сам обеднял до крайности,

одно решето пшеницы. «Жена», — сказал тогда сей достойный подражатель Авраама, обращаясь к ней в то время, как она сеяла пшеницу, «я хотел бы дать этому нищему одну меру пшеницы». Жена отвечала ему, «Подожди, пока насытятся твои дети и твоя жена, и прежде всего дай мне одну меру и твоим детям по мере, и также работнице нашей, а что останется сверх того, то отдай, кому хочешь». Он же посмотрел на нее и, засмеявшись, сказал, «А для меня ничего не оставишь?» «Да ведь ты ангел», — возразила ему Феозва, «а не человек, и в пище не нуждаешься. Если бы ты нуждался в пище, то не раздавал бы другим взятую взаймы пшеницу». Филарет, молча отсыпав две меры пшеницы, отдал их нищему. Тогда жена Филарета окончательно вышла из себя от огорчения и досады и закричала ему, «Дай нищему уже и третью меру, потому что у тебя много пшеницы». Филарет отмерил еще меру и отпустил бедняка. Раздраженный на него Феозва разделил оставшуюся пшеницу между собою и своими детьми. Между тем, взятая в долг пшеница скоро вышла, и Феозве с ее детьми опять пришлось голодать. Тогда она пошла к соседям, попросила у них пол хлеба взаймы, приварила к нему лебеды и дала голодным детям, и сама питалась с ними. А старца даже и не вспомнили позвать к своей трапезе. Между тем, о бедственном положении Филарета услыхал один из его старинных друзей, человек богатый. Он послал ему 4 ваза, нагруженных пшеницей, каждый по 10 мер, и при этом написал ему, «Возлюбленный брат наш, человек Божий, посылаю тебе 40 мер пшеницы на пропитание тебе и твоим домашним. А когда все выйдет у тебя, то пришлю тебе еще столько же, а ты помолись о нас Богу». Приняв этот дар, Филарет в чувстве благодарности за милость Господа пал на землю. Затем, поднявшись и простирая руки к небу, произнес, «Благодарю тебя, Господи Боже мой, что ты не оставил меня, раба твоего, возложившего на тебя все упование». Видя такую милость Божию, жена Филарета успокоилась и с кротостью сказала ему, «Господин мой, отдели мне пшеницы, сколько найдешь нужным, и детям нашим, а также отдай и взятые взаймы у соседей. Себе же возьми свою часть и поступай с ней, как хочешь». Филарет так и поступил, по словам жены своей, и разделил пшеницу, оставив себе 5 мер, которые и раздал бедным в 2 дня. Это снова привело в негодование Феозву, и она не захотела даже есть с ним вместе, но обедала с детьми отдельно и скрытно от него. Однажды нечаянно застал их за обедом блаженный Филарет и сказал им, «Дети, примите меня к своей трапезе, если не как отца вашего, то как гостя и странника». Те засмеялись и приняли его к себе. В то время как они ели, жена его сказала ему, «Господин мой, долго ли ты будешь скрывать от нас то сокровище, которое, как ты говоришь, где-то хранится у тебя? Может быть, ты смеешься над нами и дразнишь нас, как неразумных детей, ложными обещаниями? Если же это правда, то покажи нам твое сокровище. Тогда мы возьмем его и купим себе пищи, и опять будем обедать вместе, как было и прежде». «Подождите еще немного», — отвечал блаженный Филарет, «и в скором времени вам будет показано и дано великое сокровище». Наконец, святый Филарет дошел до такой нищеты, что не имел уже больше ничего, кроме нескольких ульев с медом, от которого питался сам, жена его и дети. Но и в такой нужде, если к нему приходили нуждающиеся, то он за неимением хлеба делился с ними медом. Домашние его, видя, что они таким образом лишаются и последнего пропитания, потихоньку отправились к пчелам, чтобы обобрать весь оставшийся мед. Но они нашли только один улей, из которого и взяли себе весь запас. А на другое утро опять пришел нищий к Филарету и просил у него милостыни. Филарет отправился к улью, но он оказался уже пуст. Видя, что нищему нечего дать, Блаженный Филарет снял с себя верхнюю одежду и отдал ему. Когда же он пришел в дом в одной нижней одежде, то жена сказала ему: «Где же твоя одежда? Неужели и ту ты отдал нищему?» «Ходил я около ульев», — отвечал Филарет жене, — «там и оставил ее». Тогда сын его пошел на то место и, не найдя отцовской одежды, сказал о том своей матери. Та, стыдясь видеть мужа в неподобающем виде, перешила ему свою одежду на мужскую и надела на Филарета. В те времена престол греческого царства занимала христолюбивая царица Ирина сыном своим Константином. Так как он достиг уже совершеннолетия, то разосланы были по всему греческому царству избранные, надежные, благоразумные люди, чтобы отыскать красивую, добродетельную и благородную девицу, которая была бы достойна вступить в брак с юным царем Константином. Посланные мужи, желая успешнее исполнить царское повеление, тщательно обходили все области, города и даже глухие местечки. Между прочим, пришли они и в селение Амнио в Пафлагонии. Приближаясь к нему, они издалека еще увидали красивый и высокий дом Филарета, красотой превосходивший все прочие. Думая, что там живет какой-нибудь знатный и богатый владелец той местности, они послали туда своих слуг, чтобы те приготовили им там помещение и трапезу. Но один из воинов, сопровождавших царских послов, сказал им: «Не ходите в тот дом, господа, потому что он, хотя велико красив снаружи, но внутри пуст, так что в нем нельзя найти не только каких-нибудь удобств, но даже самого необходимого. В нем живет один старец, беднее которого нет никого в этой местности». Однако царские посланные не поверили словам воина и велели своим слугам идти исполнить то, что им было поручено. Блаженный же Филарет, как только увидал подходящих к его дому людей, взял свой посох и вышел к ним навстречу. Поклонившись им до земли, он принял их с радостью и сказал: «Господь верно привел вас, господа мои, ко мне, рабу вашему. Почитаю великую честью для себя, что удостоился принять таких гостей в моем убогом жилище». Поспешив затем к своей жене, блаженный сказал ей: «Дорогая Феозва, приготовь хороший ужин, чтобы угостить почетных гостей, пришедших издалека. Они очень понравились мне». Феозва возразила на это: «Из чего же мне приготовить хороший ужин? Во всем нашем доме нет ни ягненка, ни даже курицы. Только и могу я сварить лебеду, которую мы сами питаемся, и то без масла. О масле же и о вине я и вспомнить не могу, когда они были в нашем доме». Но муж снова сказал ей: «Разведи хотя только огонь и приготовь верхнюю палату, и вымой наш старый обеденный стол из слоновой кости. Господь же, питающий всякую плоть, даст и нам пищу, которую мы угостим тех мужей». Феозва принялась исполнять повеления и желания своего мужа. Между тем, зажиточные жители того селения, узнав, что царские посланцы остановились в доме Филарета, поспешили принести туда овец, баранов, кур и голубей, хлеб и вино, и вообще все нужное для принятия стольких гостей. Получив эти приношения, Феозва стала приготовлять из них разные кушанья и устроила ужин в верхней комнате. Сюда и собрались ужины царские послы и удивлялись и великолепию комнаты в доме совершенно бедного человека, и роскошному обеденному столу из слоновой кости, блистающему золотом. Но более всего их трогало глубоко задушевное гостеприимство хозяина, который и видом своим и обращением походил на самого Авраама, странноприимца. В то время, как гости сидели за столом, пошел сюда сын блаженного Филарета Иоанн, похожий на своего отца, и собрались также внуки блаженного, которые стали усердно прислуживать гостям за столом. Смотря на них, гости любовались их чинным и приличным обхождением и спросили Филарета: «Скажи нам, честнейший муж, есть ли у тебя супруга?» «Есть, господа мои», — отвечал им Филарет, — «а вот эти молодые люди — мои дети и внуки». И сказали ему послы царские: «Пусть же придет сюда супруга твоя и приветствует нас». Феозва пришла. Видя ее, хотя и красивую еще, но уже пожилую женщину, они спросили: «А есть ли у вас дочери?» «У старшей моей дочери, — отвечал им блаженный Филарет, — есть три девицы, дочери». Тогда гости продолжали: «Пусть придут сюда те отроковицы, чтобы нам видеть их, ибо мы имеем повеление от пославших нас царей наших осмотреть всех молодых девиц во всех греческих областях и избрать из них прекраснейшую, достойную царского брака». Блаженный же сказал: «Не относится сие слово к нам, господа наши и властители, так как мы, рабы ваши, нищие и убогие. Однако же, кушайте теперь и пейте, что Бог послал, и будьте веселы, и отдохните от пути, и усните. А завтра воля Господня да будет». Утром, когда уже взошло солнце, вельможные гости Филарета пробудились и сказали ему: «Повели, господин, привести к нам своих внучек, чтобы нам видеть их». «Как прикажете, господа мои, так и будет», — отвечал им блаженный Филарет. «Однако ж, при этом прошу вас, вы слушайте меня милостиво. Благоволите сами пройти во внутренние покои моего дома, где вы и увидите девиц наших, так как они никогда еще не выходили из бедного жилья нашего». Гости тотчас встали и пошли вслед за Филаретом в его семейные покои. Там их встретили три девицы, скромно и почтительно поклонившись при этом гостям. Когда же послы царские увидели при этом, что внучки Филарета самые красивые из всех девиц, виденных ими во всех греческих областях, то они не могли удержаться от выражения восторженного удивления и сказали: «Благодарим Господа, давшего нам обрести желаемое, потому что одна из сих девиц будет достойной невестой царю нашему. Лучше их нам не найти, хотя бы пришлось пройти всю вселенную». И сообразно с ростом царя, они избрали в невесты для него старшую внучку блаженного Филарета именем Марии, которая была ростом выше других сестер. Довольные успехом своего дела, царские послы пригласили Марию вместе с отцом ее и матерью, дедом и со всеми их ближними в числе 30 человек, и отправились с ними в царскую столицу, Константинополь. Вместе с ними отправились и еще 10 избранных в других местах девиц, между которыми была и красивая дочь некоего знатного сановника Геронтия. Во время сего путешествия разумная и смиренная внучка блаженного Филарета обратилась к подругам своим, другим девицам, с такими словами: «У сестры моей девицы, так как мы все собраны здесь по одной и той же причине, чтобы быть представленными царю, то согласимся между собою, как поступить, когда царь небесный даст одной из нас царство земное, назначив ее в супруги царю, так как невозможно всем нам войти на сию высоту, но только одна из нас будет избрана, то пусть вспомнит она в своем царственном величии и не оставит нас своим покровительством». Дочь вельможи Геронтия отвечала на сие Марии: «Пусть будет всем вам известно, что ни одна из вас не может быть избранную в супруги царю, кроме меня, так как я выше всех вас и по благородному происхождению, и по богатству, и по красоте, и по разуму. При вашей бедности, худородии и простоте, как вы можете надеяться войти в царские чертоги, рассчитывая только на красоту своего лица?» Услыхав эти безумные и гордые слова, Мария замолчала, но предала себя воле Божией и положилась на молитвы святого старца, деда своего. Наконец, посольство достигло Константинополя, и девицы были припровождены в царский дворец, где об их приезде тотчас было доложено приближенному царя и заведующему его дворцом Ставрикию. Прежде всех представлена была Ставрикию дочь Геронтия. Ее гордость не укрылась от зоркого взгляда опытного царедворца, и он сказал ей: «Ты хороша и красива, девица, но быть супругой царя ты не можешь». И, щедро одарив ее, отпустил домой, Так сбылись слова Писания. Всяк вознесеся смирится, смиряй же себе, вознесется. Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. После всех представлена была внучка праведного Филарета, Мария, и вместе с матерью, с дедом и со всеми ближними ее. Увидев их, поражены были душевной добротой и благоприличием их, и царь, и его мать, и ставрики. Немало дивились всей красоте Марии, на лице которой ясно выражены были ее добрые качества, кротость, смирение и страх Божий. Скромно опустив глаза, стояла Мария пред царем, между тем, как яркий румянец разлился по ее щекам, и сильно понравилась она царю, и он обручил ее себе в невесту. Вторую же сестру ее избрал себе в невесту один из приближенных к царю вельмож, знатный патриций Константикий, а третья сестра была выдана замуж за правителя лонгобардов, чтобы через этот родственный союз утвердить с ними мирные отношения. Благосочетание царя с внучкой блаженного Филарета сопровождалось большими увеселениями. В них принимали участие и вельможи царские, и народ, и вся семья блаженного Филарета. Царь искренне полюбил блаженного старца, приветливо обнимая, целовал его почтенную голову. Похвалив Филарета за благочестие его и всей семьи его, царь окружил их всех большими почестями и одарил серебром, золотом и драгоценными каменьями, роскошной одеждою, большими и красивыми домами и другим имуществом. Почти блаженного таким образом и облобызав, царь отпустил его с семейством в дарованное им великолепное жилище. Получив такие богатые дары, жена Филарета и дети его, и все домашние его вспомнили слова Филарета, не раз говорившего им, что у него сохраняются в тайном месте сокровища, которые Бог приготовил для них. Припав к ногам святого, они сказали ему: «Прости нас, владыка и господин наш, в чем так безумно мы все согрешили пред тобой? Прости, что мы осуждали тебя и упрекали за твою щедрую милостыню нищим и убогим. Теперь только мы убедились, что блажен человек, разумевая на нище и убого». Псалом 40, стих 2. «Воистину все, что дает человек нуждающемуся брату, дает то самому Богу, который старицею вознаграждает его в всем мире и дарует ему блаженную жизнь вечности. Вот и ради твоей милостыни к бедным, человек Божий, послал тебе Господь богатую милость свою, а ради тебя и всем нам». Блаженный же старец простер руки к небу и воскликнул: «Благословен Бог, коему было угодно сие, будь имя Господне благословенно отныне и до века». Псалом 112, стих 2. Обратившись затем к своей семье, Филарет сказал: «Послушайте совета моего, приготовим хороший обед и умолим прийти к нам на пир царя и владыку нашего со всеми его вельможами». «Как пожелаешь ты», — отвечали они, — «так пусть и будет». Когда все было готово для пира, то блаженный вышел из дома своего и стал ходить по городу и по окрестностям, разыскивая нищих, прокаженных, слепых, хромых, старых и немощных. Собрав их до 200 человек, он привел их в свой дом и, оставив сначала перед воротами, пошел один к своим домашним и сказал им: «Дети мои, царь приближается со своими вельможами. Все ли у вас готово для угощения?» «Все готово, честный отче», — отвечали они ему. Блаженный дал знак рукой нищим, и вот, к неописанному изумлению домашних, в дом вошло великое множество нищих и убогих. Некоторых из них Филарет посадил за столом, другим же, за недостатком места, пришлось сесть на полу, и между последними поместился и сам домохозяин. Увидев сие, поняли домашние Филарета, что, называя царя, он разумел самого Христа, который является теперь к ним в дом в образе нищих, а вельможа Царя Небесного – это вся убогая братья, которая много может у Бога своими молитвами. И удивлялись домашние великому смирению своего отца, который, достигнув такой славы и будучи дедом царицы, не забыл своей любви к милостыне и теперь возлежит среди нищих и бедных, и как раб служит им. И сказали они: поистине, это человек Божий, истинный ученик Христов, хорошо научившийся заповеди Христа, сказавшего: научитесь от меня, я кроток есть и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 24. Повелел также блаженный и сыну Иоанну, бывшему уже с Пафарием, а также и внукам своим, быть при обеденном столе и прислуживать возлежащие братья. Призвав затем всю свою семью, блаженный сказал: «Вот, дети мои, вы совершенно неожиданно получили богатство от Бога, как я и обещал вам, уповая на милость Божию. Сие обещание исполнилось. Скажите мне, не остается ли еще долго за мной?» Они же, припомнив прежние его слова, заплакали и все единодушно сказали: «Поистине, господин наш, ты провидишь будущее, как угодник Божий, а мы были безумны, что раздражали тебя, почтенного старца. Посему умоляем тебя, не вспоминай грехов нашего неведения». Блаженный же сказал им: «Милостив и щедр Господь, воздавший нам старицею за то немногое, что мы подавали нищим во имя Его, если же вы хотите наследовать жизнь вечную, то пусть каждый из вас отложит по 10 золотых монет на сию убогую братью, и Господь примет их от вас, как 2 лепты вдовицы». Евангелие от Марка, глава 12, стих 42. От всей души поспешили они исполнить его желание. А блаженный Филарет, достаточно угостив нищих, дал каждому из них по золотой монете и отпустил их. Через несколько времени блаженный Филарет снова призвал жену свою и детей и сказал: «Господь наш сказал: куплю дети, донди же прииду». Евангелие от Луки, глава 19, стих 13. «И я хочу следовать всему божественному наставлению. Я хочу продать часть имущества, дарованного мне царем. Вы же купите у меня эту часть и дайте мне золото, ибо оно нужно мне. Если же вы не согласны купить, то я все раздам моим братьям нищим. Мне же достаточно того, чтобы называться дедом царицы». Они рассмотрели его имущество, оценили его и купили у него за 60 литр золота. Получив сие золото, блаженный раздал его нищим. Когда о сем узнали царь и вельможи его, то были очень довольны щедростью Филарета, и с тех пор стали давать праведнику много золота для раздачи нищим. Однажды Филарет устроил 3 ящика, совершенно одинаковых по размерам и внешнему виду, и наполнил один из них золотыми монетами, другой серебряными и третий медными. Надзор за ними поручил он своему верному слуге Каллисту. Когда к нему приходил какой-либо бедняк с просьбой о помощи, то Филарет приказывал Каллисту подавать просителю. Когда же слуга спрашивал, из какого ящика он должен помочь просящему, то святой отвечал ему: «Из того, из какого тебе Бог повелит, ибо знает Бог нужду каждого, бедного и богатого, и насыщает все живущее по своему благоволению». Псалом 144, стих 16. Говорил же сия правильный ради того, чтобы показать разницу между бедняками, просящими милостыню. Ибо бывают просители, которые прежде были богаты, но вследствие разных бед и напасти разорились и лишились не только всего имущества, но и самого хлеба. Однако, сохранив кое-что из прежней одежды, скрывают под ней нужду свою, стыдясь ее, и только ради крайности просят о помощи. Бывают и другие просители, кое одеваются нарочно в бедную одежду и, скрывая свое богатство под видом бедности, выманивают пособие. Этих уже можно назвать лихоимцами и идолослужителями. Имея все сие в уме своем, милостивый Филарет говорил: «Бог знает нужду каждого, и он как ему угодно, так и направляет руку подающего милостыню». Так и сам сей блаженный нищий любец, подавая милостыню, влагал руку свою в сокровищницу без рассмотрения, и что случайно вынимал из ящика медь, серебро или золото, то и подавал просящему. И рассказывал сей почтенный старец клятвою, призывая Бога во свидетели, что сколько раз он, видя человека в приличном одеянии, опускал руку в ящик, имея в мысли достать медную монету, так как, судя по одежде, не считал такого человека бедным, и всякий раз рука его невольно опускалась в ящик с серебром или золотом, которые он и выдавал тому просителю. Иногда же просил помощи Филарета совсем иное, одетый в рубище, и он уже протягивал руку, желая подать более щедрую милостыню, а между тем рука его как бы останавливалась, и он вынимал очень немного. Все же сие происходило не случайно, а направлялось промыслом Божиим, которому известны наши настоящие нужды. Через каждые 4 года блаженный Филарет приходил в царский дворец для посещения своей внучки, царицы, но никогда он здесь не обличался в пурпурную одежду с золотым поясом. Когда же его принуждали одеваться в такую роскошную одежду, то он говорил: «Оставьте меня, я благодарю Бога моего и славлю великое и дивное имя его за то, что он воздвиг меня из нищеты и неизвестности на такую высоту. Разве мне мало чести именоваться дедом царицы? И этого уже для меня вполне достаточно». И в таком смирении пребывал блаженный, что не хотел даже пользоваться никаким саном, ни титулом, именуясь просто Филаретом Амниадским. Так, проводя всю жизнь свою в смирении и благотворительности, Филарет приблизился к блаженному концу своей жизни. Извещенный о том от Бога, блаженный Филарет, будучи еще здоровым, тайно от всех, взял верного своего слугу и отправился с ним в один из цареградских монастырей, называвшийся Радольфия, где спасались в подвижнической жизни девы черноризицы. Вручив игумене значительную сумму золота на монастырские нужды, он попросил доставить ему новый гроб и сказал: «Хочу я, чтобы вы знали, но никому об этом не сообщали, что через несколько дней я покину земную жизнь и переселюсь в иной мир и к иному царю. И прошу вас о том, чтобы тело мое было положено в этом новом гробе». Слуге своему запретил он говорить об этом кому-либо, пока он сам не откроет о том. Вскоре после того, раздав все свое имущество нищим и убогим, Филарет заболел в том монастыре и слег в постель. На 9-й день он призвал к себе жену и детей, и всю семью свою, и сказал им приветливо, тихим голосом: «Да будет вам известно, дети мои, что царь святый призывает меня сегодня к себе, и вот я оставляю вас и иду к нему». Они же, не понимая сих слов, но думая, что Филарет говорит о земном царе, возразили ему: «Невозможно тебе сегодня идти к царю, так как ты лежишь больной». Филарет же отвечал им: «Вот уже готовы те, которые хотят взять меня и представить царю». Тогда поняли они, что Филарет говорит о своем отшествии к царю небесному, и подняли громкий плач, как в древние времена Иосиф и братья его над отцом своим Иакову. Книга Бытия, глава 50, стих 1 и 10. Он же, сделав им знак рукою, чтобы они замолчали, стал их поучать и утешать, говоря: «Дети мои, вы знали и видели, какую жизнь я проводил от юности моей, как и Бог знает, что я не чужим трудом жил, но своим трудом зарабатывал хлеб свой. Богатством же, которое мне дал Бог, я не превозносился, но, избежав гордости, возлюбил смирение ради послушания апостолу, который запрещает богатым в нынешние веки высокомудрствовать». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 17. «Также, когда я впал в нищету, то не заскорбил и не хулил Бога, но, подобно праведному Иову, благодарил его, что по любви своей он наказал меня, а, видя мое благодарное терпение, снова извел меня из убожества и возвел меня в почетное общение и родство с царями и князьями. Когда же и на такую высоту я был возведен, то всегда в глубоком смирении пребывало сердце мое: не возносися, сердце мое, ниже вознесостися, очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мне». Псалом 130, стих 1. «А богатство, которыми одарил меня царь земной, я не употребил на земные блага, но передал его царю небесному руками убогих. Так и вас прошу, возлюбленные мои, подражайте данному вам примеру. И если же еще больше сделаете добра, то удостоитесь еще большего блаженства. Не дорожите скоротекущим богатством, но посылайте его туда, куда я отхожу теперь. Не оставляйте имение вашего здесь, чтобы не воспользовались им чужие люди или враги, ненавидящие вас. Страннолюбие не забывайте». Послание к Евреям, глава 13, стих 2. «Заступайтесь за вдовец, помогайте сиротам, посещайте болящих и заключенных в темницах, не чуждайтесь общения с церковью, чужого не похищайте, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь скорбями бедствию даже врагов, мертвых погребайте и совершайте память о них во святых церквах. Также и меня, недостойного, поминайте в ваших молитвах, пока и сами не перейдете к блаженному вечному житию». Окончив свое душеполезное научение, блаженный Филарет сказал сыну своему Иоанну: «Приведи ко мне сыновей твоих, моих внуков». Когда они пришли, то он им сказал о том, что произойдет с ними в их жизни. Старшему внуку он сказал: «Ты изберешь себе подругу из дальней стороны и поживешь с ней благочестиво и разумно». Второму внуку сказал: «Ты в течение 24 лет в чине инока добре понесешь иго Христово, и Богу угодно пожив, отойдешь ко Господу». Также и третьему своему внуку блаженный предрек будущее, и все те предсказания блаженного впоследствии сбылись на его потомках. Подобно тому, как в древние времена патриарх Иаков, так и сей блаженный человек, подобно пророку, провидел все будущее и ясно предсказал судьбу своих внуков. Пришли к Филарету вместе с другими и две внучки его, девицы, и сказали ему: «Благослови и нас, отче». «И вас благословит Господь», — сказал им Филарет. «Вы проведете жизнь вашу в девстве, отчужденные от всего грехолюбивого мира и не осквернившись плотскими его страстями и недолго, но богоугодно послуживши Господу, удостоитесь принять от него великие блага». Избылись все эти предсмертные слова праведника, ибо обе две благочестивые девицы поступили в монастырь девический Пресвятой Богородицы, бывшей в Царьграде, и после 12-летнего подвижничества, девственной чистоте, посте, молитвенным бдением и других иноческих трудах обе в одно время с миром почили о Господе. Помолившись о своей супруге, о детях, о всех родных своих и о всем мире, блаженный Филарет просиял лицом, как солнце, и стал радостно воспевать псалом Давидов: «Милость и суд воспою тебе, Господи». Псалом 100, стих 1. По окончании им псалма вся комната наполнилась чудным благоуханием, как бы от пролитых благовонных ароматов. После псалма того блаженный стал произносить молитву: «Отче наш, иже еси на небесе», и когда произнес «Да будет воля твоя», то, подняв руки к небу и вытянувшись на одреб, предал душу свою Господу. Ему тогда было от роду 90 лет. Однако и при таких преклонных летах лицо его не изменилось, но светилось неизъяснимой красотою, как созревшее яблоко. Услышав о представлении святого, в монастырь поспешил прибыть царь с царицей и с вельможами своими, и целовали святое лицо Филарета и руки, и плакали все о кончине его, и подавали щедрую милостыню бедным в память его. Когда же понесли гроб Филарета к месту погребения, то глазам всех представилось поразительное и трогательное зрелище. К погребению его собралось из разных городов и селений бесчисленное множество нищих и убогих, и все они с воплями и рыданиями, как муравьи, теснились вокруг гроба его, иные хромая, иные ползая и взывая: «О, Господи Боже, зачем ты лишил нас такого отца и кормильца нашего? Кто без него напитает и оденет нас, нагих и голодных? Кто приютит в доме своем странников? Кто умерших, брошенных на улице, приберет и предаст честному погребению? Лучше бы всем нам умереть прежде него, чем лишиться нам благодетеля нашего». И, видя слезы и слыша вопли этих убогих, умилялись и плакали и сам царь и царица, и вельможи, шедшие вместе с ними за гробом. В то время, как несли тело блаженного к приготовленной гробнице, вдруг среди толпы появился один убогий человек по имени Кавакокос, который часто принимал милостыню от святого Филарета. От самого рождения своего этот человек был одержим нечистым духом, который много раз повергал его то в огонь, то в воду во время беснования его в новолуние. Когда услышал сей убогий муж о кончине Филарета и что святое тело его уже несут к месту погребения, тотчас поспешил за его гробом. И вот, когда уже он добежал до гроба, то злой дух, бывший в нем, не стерпел такого усердия его к святому и начал мучить его и возбудил его к хуле на святого. И лаял больной, как собака, и так крепко ухватился за одр, на котором лежало тело усопшего, что невозможно было его оторвать от него. Когда же одр принесли уже к приготовленной могиле, то злой дух, повалив на землю страждущего, вышел из него, и тот стал здоровым, хваля и славя Бога. Весь народ дивился сему чуду и прославлял Бога, даровавшего такую благодать рабу своему Филарету. После того честное тело его положено было в предназначенном гробе в монастыре Девическом, на том самом месте, которое он избрал себе еще при жизни. Так ублажает Бог милостивого и в настоящей жизни, как мы видели из только что прочитанного, и в будущей, о чем узнаем из дальнейшего. Один из близких друзей Филарета, человек разумный, благочестивый и богобоязненный, призывая Бога во свидетели, сообщил с клятвою следующее. «Однажды, через несколько времени по кончине блаженного Филарета, — рассказывает он, — ночью с ужасом почувствовал я себя перенесенным в какое-то место, которое нельзя и описать. Там я увидел какого-то человека, светлого вида, который показал мне огненную реку, протекающую так шумно и грозно, что зрелище сего не мог бы вынести никто из людей. По другую же сторону реки виден был прекрасный рай, полный невыразимой радости и веселья, благоухающий невыразимым ароматом. Громадные, красивые многоплодные деревья колыхались там от тихого ветра и производили чудный шелест. И невозможно даже передать на словах о всех благах того рая. Я же уготовал Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «И там я увидел множество людей в белых одеждах, радующихся и вкушающих плоды тех райских деревьев. Внимательно смотря на тех людей, я увидел одного мужа, то был Филарет, но я не узнал его, облеченный в светлую одежду сидящего на золотом престоле посреди того сада. С одной стороны возле него стояли новопросвещенные дети со свечами в руках, с другой стороны множество нищих и убогих в белых одеждах, которые теснились вокруг него, так как каждый из них хотел поближе подойти к нему. И вот явился там некий юноша с светлым лицом, но страшным видом, держащий в руке своем золотой жезл. Тогда я, хотя со страхом и трепетом, дерзнул спросить его: «Господи, кто тот, что сидит на пресветлом престоле посреди тех светлообразных мужей? Не Авраам ли это?» И отвечал мне светлый юноша: «Это Филарет Амниадский, который за великую свою любовь к нищим и милостыню и за честную и чистую свою жизнь, подобно Аврааму, здесь выдворяется». После того Моисей Авраам, святый и праведный Филарет посмотрел на меня своим светлым взглядом, начал звать к себе и тихо сказал: «Чадо, приди и ты сюда, чтобы насладиться теми же благами». Я же отвечал: «Не могу, блаженный отче, дойти туда. Устрашает и препятствует мне сия огненная река. Проход через нее узкий, и мост неудобен для перехода, и множество людей в ней сожигаются огнем. Боюсь, чтобы и мне не попасть туда же. И кто меня тогда извлечет оттуда?» Святый же сказал: «Не бойся и смело переходи, так как все, которые теперь здесь находятся, пришли сюда тем же путем, и нет иного пути, кроме сего. Так и ты, чадо, без всякого страха переходи к нам, а я помогу тебе». И простер он ко мне руку, призывая меня. Я же, почувствовав смелость, начал благополучно переходить через реку, и когда приблизился к руке святого и коснулся я, то сие чудное видение тотчас исчезло. Я проснулся и, горько заплакав, сказал себе: «Как же перейду я ту страшную реку и как достигну райского селения?» Сию повесть с клятвой подтверждал один из родственников блаженного Филарета: «Дабы мы знали, какой милости удостаиваются от Бога, подающие милостыню бедным во имя Его». Блаженная же Феозва, жена святого Филарета, по погребении честного тела мужа своего, возвратилась из Царьграда в свое отечество, страну Пафлагонскую, и там употребила богатство свое, полученное от царя и царицы, на построение и возобновление храмов Божиих, сожженных персами в прежнее время. Снабдила также она те храмы священными сосудами и одеждами. Учредила еще она там монастыри, странноприимные дома и убежища для нищих и больных. И затем снова отправилась в Константинополь к внучке своей, царице Марии. Здесь, проведя остальное время своей жизни в служении Богу, она мирно почила о Господе и погребена была при могиле своего праведного мужа. Молитвами их да получим и мы в день суда помилования от единого щедрого и милостивого Господа нашего Иисуса Христа. Ему же, с обезначальным Его Отцем и Святым Духом, подобает честь и слава во веки веков. Аминь. Тропарь святому, глаз четвертый. Аврааму в вере подражая, Иову же в терпении последуя, отче Филарете, благая земли разделял еси неимущим, и лишение сих терпел еси мужественнее, всего ради светлым тя венцем увенча подвигоположник Христос, Бог наш, его же моли спастися душам нашим. Кандак, глаз третий. Истина, всеизрядная твоя купля зрится, и мудрую быть и судятся всеми богомудрствующими. Отдал бы еси дольнее и кратковременное, взыскуя горних и вечных, тем же и достойно стяжал еси вечную славу, милостиве Филарете. Примечание. Примечание к памяти святого пророка Наума. Происходя из селения Елкоша, пророк и называет себя елкокошенником или елкосиянином. Смотри русский перевод Библии, книга пророка Наум, глава 1, стих 1. По славянскому и другим переводам пророк Наум значится сыном Елкиисиевым, но большинство толковников, например, блаженный Иероним, святой Кирилл Иерусалимский, Епифаний и другие, принимают и еврейское слово «елкоши» переведенное по-славянски сыном Елкисиевым, за наименование места рождения Наума. По преданию, написанному блаженным Иеронимом, селение Елкуша находилось на севере Галилеи в царстве Израильском. Ниневия была главным городом ассирийцев, с которыми евреи тогда находились во враждебных отношениях. Ниневия лежала на восточном берегу реки Тигра в Месопотамии. Это был многолюднейший и богатейший город в древнем мире, имел около 84 верст в окружности. Сеннахерим, царь сирийский, сын и преемник Салманасара, разрушившего царство Израильское. Иегова, по-славянски «сущий», одно из имен Божьих. Оно означает самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия и постоянно употребляется в Священном Писании об одном истинном Боге. Пророчество о погибели Ниневии от воды и огня исполнилось буквально. Ниневия, осажденная врагами, Цаксаром, царем медийским, и Набопаласаром, царем вавилонским, около 600 года до Рождества Христова. 3 года стойко выдерживала осаду, и только разлив реки Тигра, подмывшие городские стены, дал возможность врагам, прежде чем ниневиты не успели воздвигнуть новую стену, войти в город и разрушить его до основания. Книга пророка Наума, глава 3, стих 14. Царь ниневийский Сарданапал, отчаявшись в своем спасении и боясь плена, велел сложить в своем дворце большой костер, собрал сюда все свои сокровища и сжег себя вместе со всеми наложницами. Так исполнились грозные слова Наума и другого великого пророка Исаии. Исаия, глава 30, стих 33. Кроме пророчества о падении Ниневии, в книге пророка Наума можно находить и мессианские черты. Наум изрекает, говорит блаженный Феодорит, гибель Ниневии, ее войску и городу за то, что они хотя и покаялись после проповеди Ионы, но вскоре забыли о ней и пошли с оружием на Израиля. Но, продолжает он, есть в книге и пророчество о Спасителе такое. «Взыди, вдыхая в лице твое». Книга Наум, глава 2, стих 1. «Ибо как в Адама Бог вдунул дыхание жизни, так и Владыка Христос, возобновляя сей образ, дуну на апостолов и глагола «Примите Дух Свят». Поэтому и под всем сокрушенным царством Ассирия, книги Наума, мы разумеем власть дьявола, побежденную Владыкою Христом. А под ликующим Иудою разумеем ликующую о спасении Вселенную. За богослужением православной церкви книга пророка Наума не употребляется. Примечание к житию Филарета Милостивого. Пафлагония, область на севере Малой Азии, на восток от Вифинии. Амния – селение, расположенное на живописных берегах реки того же имени. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. «Все сделанное человеком в земной жизни для ближних или последователей Христовых Господь относит к себе и награждает как бы за сделанное Ему самому». Подобен древнему странноприимцу Аврааму, то есть ветхозаветному библейскому патриарху Аврааму. В своей жизни Авраам представляет нам образец весьма многих и самых поучительных добродетелей, как, например, человеколюбие, кротости, правоты, терпение, миролюбие, великодушие, бескорыстие, гостеприимство и особенно благочестие, твердой непоколебимой веры и упования на Бога, глубочайшего смирения и благоговение перед Ним совершенной покорности ему и всецелой преданности воле его. Смотри книгу Бытия, глава 11 и далее. Иов, ветхозаветный великий праведник, хранитель истинного откровения и богопочтения в роде человеческом во время усиления языческого суеверия после рассеяния народа, известен своим благочестием и непорочностью жизни, был испытан от Бога всеми несчастьями, среди которых, однако, остался непоколебимым в вере и добродетели. История его подробно изложена в книге его имени. Под измаилитянами, то есть потомками Измаила, здесь разумеются арабы, магометане, могущество которых в 8 столетии по Рождеству Христовому было в полном расцвете. Быстрый и необычайный рост магометанского могущества был несчастьем для Византии. Магометане вели с греками непрестанные и опустошительные войны. Знаменитый халиф арабский Гарун ар-Рашид 8 раз предпринимал опустошительные походы против Византии. От этих набегов прежде всего страдали всегда области Малой Азии, где жил праведный Филарет. При приближении свирепых врагов жители спешили укрыться в горных ущельях, в лесах, оставляя на произвол судьбы свои дома и хозяйства. Нередко по уходе врагов цветущие области обращались в пустыни. Так это именно и было во времена праведного Филарета. Книга Иова, глава 2, стих 10. «Не даде безумие Богу», то есть не произнес никакой хулы на Бога. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 23. «Трудному богатому войти в Царствие Небесное». По поводу сих слов Спаситель, святой Иоанн Златоуст говорит, Христос всеми словами не богатство порицает, но тех, кои пристрастились к нему. Императрица Ирина, супруга императора Льва IV Хазара, иконоборца. За свое ревностное иконопочитание она потерпела гонение от своего мужа. После его смерти Ирина вступила на престол вместе с малолетним сыном Константином, 780 год. При ней было восстановлено иконопочитание, и по ее настоянию созван был 7-й Вселенский собор, на котором провозглашена истина иконопочитания и осуждено иконоборство. Собор происходил в Никее в 787 году. Сын Ирины и Льва IV Константин царствовал под именем императора Константина VI Парфирородного до 797 года. Ирина царствовала и после сына до 802 года. Титул патрициев принадлежал первоначально лишь детям сенаторов, которые назывались по латыни «патрес». Потом это название стало прилагаться ко всем лицам благородного римского происхождения. Но император Константин сделал титул патриция личным достоинством, которое было даруемо высшим чиновникам, но не переходило по наследству. Лангобарды – один из народов германского племени. Спафарий – оруженосец, царский телохранитель. Литра – фунт, византийская мера веса, равная 72 золотникам. В серебре стоило до 42 рублей, а в золоте – до 506 рублей. Эту меру нужно отличать от литра меры сыпучих и жидких тел. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 17. «Высокомудрствовать, высоко думать о себе, превозноситься». Псалом 130, стих 1. В этом стихе псалма Давид свидетельствует пред Богом, что он ни сердца высокомерного, ни очей надменных не имел, но как был смирен сердцем, так и очами показывал смирение. Ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мне. Ходить в великих и дивных означает то же, что хвалиться великими и славными делами. Псалмопевец смиренно признается, что он, стоя на высокой степени достоинства, утверждался более на смирении, нежели на гордости, и потому ни словами, ни делами не превозносился выше себя. Святой Филарет жил после брака внучки, бывшего в 788 году, 4 года, следовательно, скончался в 792 году.